Часть третья. Глава первая. Весенние гулянки по селам и деревням начинаются с качелей Святой Недели и с радуницких хороводов. Они тянутся вплоть до Петрова Разговенья. На тех гулянках водят хороводы обрядные, поют песни заветные, то останки старинных праздников, что справляли наши предки во славу своих развеселых богов. По чистому всполью, по зеленым рощам, по берегам речек всю весну молодежь празднует веселому ярхмелю, богу сердечных утех и любовной сласти. То-то веселье, то-то забав. Милованью да затейным играм конца нет. До солнечного всхода раздаются звонкие песни и топот удалых плясок на тех праздниках. Кроме дней обрядных, лишь только выдастся ясный тихий вечер, молодежь, забыв усталь дневной работы, не помышляя о завтрашнем труде, резво бежит веселой гурьбой на урочное место. И досвету водит там хороводы, громко припевая, как вокруг города Царева ходил-гулял царев сын королев. Как в Арзамасе на Украсе собрались молодушки в един круг. Как ехал пан от князя пьян, и как селезень по реченьке сплавливал, свои сизые крылышки складывал. Слышатся в тех песнях помины про Дунай-реку, про тихий Дон, про глубокие омуты днепровские, про широкое раздолье Волги-матушки, про московскую реку Смородину. Лебеди белые, соколы ясные, вольная птица журинка, кусты ракитовые, мурава зеленая, цветы лазоревые, духи малиновые, мосты калиновые. Одни за другими вспоминаются в тех величавых, сыновитых песнях, что могли вылиться только из души русского человека на его безграничных, раздольных, от моря до моря раскинувшихся равнинах. Не успели оглянуться после радуницы, как реки в берега вошли, и наступило пролетье. Еще день-два миновало, и прикатил теплый Микула с кормом. Сноска. 9 мая, когда поля совсем покрываются травой, кормом для скота. Где хлеба довольно в закромах уцелело, там к Микулину дню брагу варят, меда ставят, братчину-микульщину справляют. Но таких мест немного. Вешнему Микуле за чарой вина больше празднуют. В лесах на севере в тот день первый оратой русской земли вспоминался. Любимый сын матери сырой земли, богатырь, крестьянством излюбленный, Микула Селянинович, с его сошкой дорога черное дерево, с его гужиками шелковыми, с омешиком серебряным, с присошками красно-золото. Сноска. Омеш. Сошник. Лемех. Часть сохи. Присошек. То же, что полица. Железная лопаточка у сохи, служащая для отвалу земли. Микулу больше всего смерть чествовал. Сноска. Смерть. Крестьянин. Земледелец. Ему поильцу. Ему, милостивому кормильцу, и честнее, и чаще справлял он праздники. Ему в почесть бывали пиры-столования на братчинах-микульщинах. Сноска. Как почитание грома гремучего при введении христианства перенесли у нас на почитание Ильи Громовника, а почитание Волоса, скотьего бога, на святого Власия, так и чествование оратая Микулы Селянинича перевели на христианского святого Николая Чудотворца. Оттого-то на Руси всего больше Николе Милостивому и празднуют. Весенний праздник Николаю Чудотворцу, которого нет у греков, заимствован был русскими у латинян, чтобы приурочить его к празднику Матери Сырой Земли, что любит Микулу и род его. Празднество Микуле совпало с именинами Матери Земли, и до сих пор два народных праздника рядом сходятся. Первый день — Микулы с кормом, 9 мая. Другой день — 10 мая, именины матери сырой земли. В день Микулы с кормом, после пиров столований у богатых мужиков, заволжские ребята с лошадьми всю ночь в поле празднуют. Тогда-то в ночной тишине раздаются громкие микульские песни. Ими приветствуют наступающий день именин матери сырой земли. Микула, свет с милостью, приходи к нам с радостью, с великой благостью. Держимся за сошку, за кривую ножку. Мать сыра земля добра, уроди нам хлеба, лошадушкам овсеца, коровушкам травки. Минул праздник Микулы, минули именины матери сырой земли. С первым сбором целебных зелий и с зелотовыми хороводами. Сноска. Зелотовые хороводы справляются в день, когда земля именинница, 10 мая. В тот день церковь празднует апостолу Симону Зелоту. Оттого хороводы и зовутся зелотовыми. Глядь, честной семик на дворе, завивание венков, задушные поминки. В тот день под вечер одни без молодцев собираются девушки. Надев зеленые венки на головы, уходят они с песнями на всполье. И там, под ракитовым кустом, стряпают сборную яичницу, припевая семитские песни. Завив венки, целуются через них и кумятся при звонких веселых песнях. «Покумимся, кума! Покумимся! Мы семитскую березкой покумимся! Ой, детлада, честному семику! Ой, детлада, березки моей! Еще кумушки да голубушки! Покумимся, покумимся! Не сваряся, не броняся! Ой, детлада, березка моя!» Тут же и кукушку крестят. Для того, нагнув две молодые березки, связывают верхушки их платками, полотенцами или лентами и вешают на них два креста тельника. Сноска. Тельник — крест, носимый на шее. Под березками расстилают платки, кладут на них сделанную из кукушкиных слезок птичку и, надев на нее крест, попарно девушка с девушкой ходят друг другу навстречу вокруг березок, припевая. Сноска. Кукушкины слезки. Растение орхис макулата. Ты кукушка реба, ты кому же кума? Покумимся, кумушка, покумимся, голубушка. Чтоб жить нам не брониться, чтоб друг с дружкой не свариться. С тех пор семитские кумушки живут душа в душу целых 3 дня. Вплоть до Троицы. Случается, однако, что долгий язычок и до этого короткого срока остужает семитское кумовство. Недаром говорится пословица: кукушки к стиле, да языка не прикусили. А через день от честного семика кличальна суббота. В тот день рубят березки. В домах и по улицам их расставляют ради Троицы. А вечером, после всеночной, молодежь ходит к рекам и озерам русалок гонять. Всю семитскую неделю, что слывет в народе зелеными святками, шаловливые водяницы рыщут по полям, катаются по зеленой ржи, качаются на деревьях, залучая неосторожных путников, чтобы защекотать их до смерти и увлечь за собой в подводное царство дедушки Водяного. Всю Троицкую ночь с березками в руках молодые парни и девушки резво и весело, с громким смехом, с радостными кликами бегают по полям, гоняя русалок. А на солнечном всходе все вместе купаются в водах, уже безопасных от ухищрений лукавых водяниц. На Троицу у молодежи хороводы, на Троицу развивание семитских венков, пусканье их на воду и гаданье на них. А у степенных женщин и старушек на тот день свои заботы. Идут они на кладбище, и цветными пучками, что держали в руках за вечерней, прочищают они глазоньки родителям. Сноска. Пучками цветов или березками обметают они могилы. Это и называется прочищать глаза у родителей. И так день за день, неделя за неделей, вплоть до Петрова дня. Что ни день, то веселье, что ни вечер, то гулянка с песнями, с играми, с хороводами и гаданьями. Развеселое время. В скитах гулянкам места нет. То бесовские коби, твердят старицы белицам. От бога они отводят, к бесам же на погубу приводят. То сатанина замышление, враг Божий тем позором людей научил. Да погубит их в вечной муке, в гиенне огненной. Имели скиты влияние на окрестные деревни. И там водят хороводы не так часто, не так обрядно и не так весело, как в других местах России. Молодые ребята больше играют в городки, а девицы с молодицами сидят перед ними на заваленных домов и редко-редко соберутся вместе за околицу песенок попеть, да походить в хороводах вялой, неспешной поступью. Сноска. Городки, иначе чушки, рюхи, игра, ставят ряд чурок и сбивают их издали палками. Зато другие за Волгой забавы есть. Катание в бытниках, по вешним разливам с песнями, а часто и с ружейной пальбой, веселые гулянки по лесам и вечерние посидки на берегах речек. Сноска. Батник. Маленькая лодка, выдолбленная из одного дерева. А прич того, есть еще особый род сходбищ молодежи. Только заволжским лесам и свойственный. В лесах керженских, чернораменских, скиты стоят издавна, почти с самого начала церковного русского раскола. Одни еще по смерти своих основателей обезлюдили, другие уничтожены во время Пятиримова разорения. Сноска. Пятирим. Архиепископ Нижегородский. 1719-1738. Известный своими действиями против раскола в заволжских лесах. На местах запустелых скитов остались гробницы старцев и стариц. Некоторые из них почитаются святыми. К этим-то гробницам и сходятся летом в известные дни на поклонение. Матери-келейницы служат там каноны за единоумершего и поставляют прихожим богомольцам привезенную с собой трапезу. Оттого охотников до богомолий на гробницах всегда бывает довольно. Под полами приносят они и штофы с вином, и балалайки, и гудки, и гармоники. Только что кончится трапеза. Вблизи гробницы, на какой-нибудь поляне или в перелеске, гульба начинается. И при этой гульбе как не бьются, как не хлопочут матери-келейницы, а какая-нибудь полногрудая белица уж непременно сбежит к деревенским парням на звуки тульской гармоники. Такие сборища бывают на могиле старца Арсения, пришедшего из Соловков вслед зашедшей по облакам шарпанской иконой Богородицы, на могиле старца Ефрема из рода смоленских дворян Потемкиных, на пепле Варлаама, огнем сожженного, на гробницах многоучительной матушки Галендухи, матери Маргариты Одинцовской, отца Никандрия, пустынника Илии, добрым подвигом подвязавшейся матери Фатинии, прозорливой старицы Феклы, а также на урочище Смольянах, где лежит 12 гранитных необделанных камней над 12 попами, не восхотевшими Никоновых новин прияти. Сноска. Гробница Арсения находится в лесу, недалеко от уничтоженного в 1853 году шарпанского скита, близ деревни Ларионова. Могила Ефрема Потемкина в тех же местах, близ деревни Зименок. Место, где сгорел Варлаам, показывают в Паломском лесу, вблизи скитов у Лангера и Фундрикова. Могилу Галендухи, современницы Сафонтия и противницы Ануфрия, в последних годах 17-го и в начале 18-го столетия, указывают в лесу между скитами Комаровым и Улангером. Мать Маргарита Одинцовская схоронена близ бывшего скита Одинцовского, в лесу недалеко от деревни Оставьевой. Отец Никандрий неподалеку от села Пафнутово и деревни Песочной. Пустынник Илия и мать Фекла в лесу близ Фундрикова скита. Мать Фатинья в лесу неподалеку от гробницы Галендухиной. Смольяны — место скита, основанного дворянами, выходцами, из Смоленска Потемкиными, из Москвы Салтыковым, из Пошехонья Токмачевым и другими, находятся в лесу близ Шарпана и деревни Малого Зиновьева. Все эти места в Семеновском уезде Нижегородской губернии. Но самое главное, самое многолюдное сборище бывает в Духов день на могиле известного в истории раскола старца Сафонтия. Его гробница в лесу, неподалеку от деревни Диянова. Мать Манефа была очень довольна троицкой службой, отправленной в ее часовне. От согласного пения обученных Василием Борисовичем певиц пришла она в такое умиление, что не знала, как и благодарить московского посла. Осталась довольна и убранством часовни, в чем Василий Борисович также принимал участие. Он расставлял вокруг аналогия цветы, присланные от Марьи Гавриловны. Он украшал иконы. Он густыми рядами расставлял березки вдоль часовенных стен. Как было удержаться московскому пивуну от таких хлопот, когда тут были все пригожие белицы, весь правый клирос Марьюшкин, а в том числе и полногрудая, румяная смуглянка Устинья Московка. «Уж как я вами благодарна, Василий Борисович!» — говорила Манефа, сидя после службы с московским посланником за чайным столом. Сноска. В лесах за Волгой говорят «благодарен вами» вместо «благодарю вас» и тому подобное. «Истинно утешил друг. Точно будто я на Иргизе стояла. Ангелоподобное пение». Изрядное осмогласие. Дай тебе, Господи, доброго здоровья и души спасения, что обучил ты девиц моих столь красному пению. Уж как я много довольна тобой, Василий Борисович, уж так много довольна, что рассказать тебе не умею. Таких певиц, какие у вас, матушка, подобраны, обучать дело не мудрое. Скромным и ласкающим выражением в лице — ответил Василий Борисович. — Хороши певицы в Оленеве, а до ваших далеко им. Вы это только одни приятные для нас слова говорить хотите, а сами вовсе не то думаете. С лукавой усмешкой вступилась Фленушка. — Куда нашим девицам до Анны Сергеевны, либо до Олимпиады, али до Груни Келарной в Анфисиной обители? — И те певицы хорошие, а хаять нельзя, — молвил Василий Борисович, обращаясь к Манефе. — Зато в певчей стае Анфисиных нет такой согласности, как у вас, матушка. — Кланяйся, Марьюшка, благодари учителя, — засмеялась Фленушка, вошедшая на ту пору головщицы. — Тебе честь приписывают, твоему клиросу. Марья-головщица быстро взглянула на Василия Борисовича, едва заметно пересмехнулась с Фленушкой и потупила глаза, как ни в чем не бывало. «Да, надо благодарить учителя. Беспременно надо», — говорила Манефа. «Ты бы вот, Фленушка, бисерну лестовку вынизала Василию-то Борисовичу, а ты бы, Марьюшка, подручник ему шерстями да синелью вышила, а тебе бы, Устинья, поясок ему выткать хорошенький». «Ох, искушение! Напрасно это вы, матушка!» — молвил Василий Борисович. «За труды, друг, за труды!» — сказала Манефа. «Без того нельзя. У нас в лесах не водится, чтоб добрых людей оставлять без благодарности. Уж это как ты себе хочешь, а поминок от учениц прими, не побрезгуй их малым приношением. Эх, как бы ты у меня, Василий Борисович!» Всех бы девиц перепробовал, да которые из них будут способны, ту бы хорошенько и обучил. Вот уж истинно благодеяние ты бы нашей обители сделал. Ну да спасибо и за то, что над этими потрудился. Узрим плоды трудов твоих, навек останемся благодарны. Какие ж труды, мои матушка! С смиренной улыбкой говорил на то Василий Борисович. Никаких мне трудов тут не было. Самому приятно было. Не за что мне подарков приносить. Со своим уставом в чужой монастырь Василий Борисович не ходит, отвечала Манефа. Со вторника за работу, девицы. Искушение, проговорил Василий Борисович и молча допил простывшую перед ним чашку чая. А ты уж, Василий Борисович, хоть сердись на меня, хоть не сердись, а я тебя из обители скоро не выпущу, после недолгого молчания сказала Манефа. По тому делу, по которому послан ты, обсылалась я с матерями, и по той обсылке на Петров день будет у нас собрание. А кроме здешних матерей, Оленевские ко мне приедут, из Улангера тоже, из Шарпана, из других скитов кое-кто. Из городца обещали быть, из гор. Сноска, то есть с правого берега Волги. Мы пособоруем, а ты при нас побудь. Дело-то тебе и будет виднее. На чем положим, с тем в Москву тебя и отпустим. Право не знаю, матушка, что и сказать вам на это, ответил Василий Борисович. Больно бы пора уж мне в Москву-то. Там тоже на Петров день собрание думали делать. Поди чать, заждались меня. Шутка ли? Больше 10 недель, как из дому выехал. Да что у тебя дома-то? Малы дети, что ли, плачут? Отчего не погостить? Не попусту живешь. Поживи, потрудись. Умерение ради покоя христианского, сказала Манефа. «Ох, искушение!» — со вздохом проговорил Василий Борисович. «Боюсь, матушка, гнева бы на себя не навести. И то на воскресенье от Петра Спиридоныча письмо получил. Выговаривает и много журит, что долго замешкался. В Москве отписывает, много дела есть. Сами посудите, могу ли я?» «Завтра же напишу Петру Спиридонычу», — перебила Манефа. «И Гусевым напишу. И к матушке Пульхерии. Ихнего гнева бояться тебе нечего. Весь на себя сниму. Искушение!» — со вздохом молвил Василий Борисович. «Опасаюсь, матушка, вот как перед истинным Христом опасаюсь». «Ин, вот что сделаем», — сказала Манефа. «Отпишу я Петру Спиридонычу. Оставил бы он тебя в скитах до конца собраний и ответил бы мне беспременно с первой же почтой. Каков ответ получим, таково и сотворим. Велит ехать, часу не задержу. Остаться велит, оставайся. Ладно ли так-то будет?» «Нечего делать», — пожав плечами, ответил Василий Борисович. И будто случайно кинул задорный взор на Устинью Московку. А у той, во время разговора московского посла с игуменьей, лицо не раз багрецом подергивало. Чтобы скрыть смущение, то и дело наклонялась она над скамьей, поставленной у перегородки, и мешкотно поправляла съехавшие с места полавошники. «А тем временем мы работы для подарения Василию Борисовичу кончим», — молвила Фленушка. «А вы на то не надеетесь? Работайте без лени, да без волокиты», — молвила Манефа. «Недолго спите, недолго лежите, вставайте поранее. Ложитесь попозже, дело и станет спориться. На ваши работы долгого времени не потребуется. Недели в полторы можете все исправить, коли лениться не станете. Переходи ты, Устинья, в келью ко мне. У Фленушки в горницах будете вместе работать. А спать тебе в светелке над Стрепущей. Чать, не забоишься одна? Не то Минадоре велю ложиться с тобой». Радостью глазки у Василия Борисовича сверкнули. Та светелка рядом была с задней кельей, куда его поместили. Чуть-чуть было он слух не брякнул своего искушения, а Устинья застенчиво поднесла к губам конец передника и тихо промолвила: «Чего ж, матушка, бояться во святой обители? Скажи матери Ларисе, указала я быть тебе при мне, — сказала Манефа. Сегодня же перебирайся». До земли поклонилась Устинья Московка игуменье. «Честь великая, всякой белице завидная, у игуменьи под крылышком жить. А я бы, матушка, если благословите, сегодня же под вечерок в путь бы снарядился», — молвил Василий Борисович. «Куда Бог несет?» — спросила Манефа. «Имею усердие отцу Сафонтию поклониться», — ответил Василий Борисович. «Завтра, сказывают, на его гробнице поминовенье будет. Так мне бы очень желательно там побывать». «Доброе дело, Василий Борисович, доброе дело», — одобряла московского посланника Манефа. «Побывай на гробнице. Помяни отца Сафонтия. Помолись у честных мощей его. Великий был родитель древнего благочестия. От уст его богоданная благодать яко светолучная заря на Керженце. И по всему христианству воссияло. Из рода в род славна память его. Читывал ли ты житие-то отца Сафонтия?» «Не приводилось, матушка», — ответил Василий Борисович. «Очень оно редкостно. Сколько книг не прочел, сколько сборников, да цветников на веку своем не видал. Ни в одном Сафонтиево жития не попадалось. Сказание о житии и жизни преподобного отца нашего Сафонтия и от счастья чудес его. Точно, что редкостно. Мало где найдется его», — молвила Манефа. «Ты послушай-ка, вот я расскажу тебе про него, про нашего керженского угодника, про скитского молитвенника преподобного и богоносного отца нашего Сафонтия. Был священно иноком в Соловецкой Кановии, крещение имел старое, до патриарха Никона, Хиротонию же новую от новгородского Петерима. Пришел отец Сафонтий в здешние страны и поставил невеликий скиток неподалеку от Деянова Починка в лесу. Первый он был в здешних лесах священник новой Хиротонии. С него и зачалось бегствующее от Великороссийской церкви священство. А до пришествия Сафонтиева на Керженец, на Смольянах, у бояр Потемкиных, да у Салтыкова, жил черный поп Дионисий Шуйский, пребывая в великом подвизе, да Трифилий Иерей, пришедший из Вологды, да черный поп Сергий из Ярославля. И те отцы старого рукоположения собор не прияли отца Сафонтия. И жил отец Сафонтий в здешних лесах немалое время. Право правище, слово истины. Церковные обычаи утвердил. Смущение и бури на церковь Божию, от Ануфрия воздвигнутые, утешил. Увещающие возмутителей и приводящие им во свидетельство соборные правила. Подвиги же его духовные и труды телеснее, кто исповесть. И по мнозих подвизях течение сверши, как Господу отыди. И честные мощи его нетленны, и целокупны во благоухании святыни почивают. Великие исцеления подают с верою к ним притекающим. И в том все христиане в наших лесах уверены довольно. Сказывали, матушка, про отца Сафонтия, что людей он сжигал. Правда ли это? — спросил Василий Борисович. Нахмурилась Манефа, взглянув на совопросника. «Не нам судить о том», — строго сказала она. «Нам ли испытывать дела, отец преподобных? Это с того больше взяли, что отец Сафонтий, священный инок Варлаама, с братьею, благословил в келии сгореть. А смутьяны Ануфриева скита вину ему то поставили. На ветку жалобной грамоты о том писали, а с ветки отца Сафонтия корили. Обличать же не обличали. А хотя бы и вправду людей он сжигал. Блажен изволу, Господи! Это нынешним слабым людям прелестью мира смущенным, стало на удивление, а прежним ревнителем древнего благочестия было за всеобдержный обычай. Оттого-то теперешние люди не токмо дивуются, но хулят даже сожжение грешной плоти небесного ради царствия. Крепости прежней не стало, по бозе ревности нет, оттого и хулят. Не читал разве, что огненное страдание угашает силу огня гиенского? Читать-то читал, матушка, — потупясь ответил Василий Борисович. Как не читать? А что ж это вы про отца Варлаама помянули? — спросил он Манефу, видимо, желая отклонить разговор на другое. — Про него я что-то не слыхивал. — Из здешних же отцов был, из керженских, — сказала Манефа. — Жил в пустынной келье с тремя учениками. В Паломском лесу, недалеко от Улангера, на речке Козлинце, келья у него была. До сих пор благочестивые люди туда сходятся поклониться святому пеплу Христа ради сожженных. Пришел Варлаам в здешние леса из Соли Галицкой, а в Соли Галицкой был он до того приходским попом в Никонианской церкви. Познав же истину, покинул тамошний град и паству свою, хотя пустыню лабызати и в предании святоотеческом прибыть. Принят же был от отца Сафонтия вторым чином, пострижение иноческого, от руки его сподобился, и, живя безысходно в келии, все священные действа над приходящими совершал. Много душевным гладом томимых, много спасения жаждущих в пустыню к нему притекало. Он же, исправляя их, причащал старым запасом, что от лет патриарха Иосифа был сохранен. Сноска, исправляя, исповедуя, старым запасом, запасные дары. Книг же имел довольно, отовсюду собираши правоверных на книгоучение, утверждая их в древнем благоверии. Уведали о том мирские галицкие начальники и послали ратных людей со всеоружием и огненным боем изыскать отца Варлаама и учеников его. И более 6 недель ходили ратные люди по лесам и болотам, ищущие жительство преподобного. Он же божественным покровом прикровен, избежа рук мучителевых. Тогда изыди, Варлаам, из пустыни и прииди к отцу Сафонтию совета ради. Что сотворите при таковом тесном обстоянии? И много беседовах у преподобные отцы от Святого Писания, и всю ночь пребыли в молитвах и псалмопениях. И благословил перечестный отец Сафонтий того пустынно-жителя Варлаама, огненную смертью живот свой скончати. Аще приедут к нему ратные люди, лести же от них отнюдь не послушати. Тако поучал Варлаама блаженный Сафонтий, златоструйнымо своими усты. Не бойся, отче Варлааме, сего временного огня. Помышляй же о том, какобы вечного избежати. Малое время в земном пламени потерпети, вечного же царствия достигнути. Недолго страдати, аки оком мигнуть, как душа из тела выступит. Егда же вступишь во огонь, самого Христа узришь, и ангельские силы с ним. Емлют они ангелы, души из телес горящих, и приносят их к самому Христу, Царю Небесному. А Он свет их благословляет и силу им божественную подает. Чего бояться огня? Гряди с мучениками во блаженный чин, со апостолы в полк, со святители в лик. И тако довольно поучи Варлаама, и благослови его идти в пустынную келью на сожжение. Наутрие же ратные люди, обретоша келью и восхотеша яти отца Варлаама соученики его, они же, замкнув келью, зажглися. И ужаснулись ратные, видя такое дерзновение. Лестью пытали самовольных христовых мучеников из запаленной келии вызвать, обещая учинить их во всем свободны. Они же не смутишися, аки отроцы вавилонстии в пещи горящей. Такое они в келии зажженной стояли, и среди пламени, и жупела псалом воспевали. «Изведи из темницы душу мою, меня ждут праведницы!» И так возгорели телесами. Души же блаженных страстотерпцев, аки злато в горниле очищенное, ангелы Божии взяху и в небеса ко Христу Царю понесли. Господь же, благослови жертву сию чистую и непорочну. Невдалеке от Улангера то место, говорите вы, матушка, погодя немного, спросил Василий Борисович. Лесной тропой вряд ли 5 верст наберется, ответила Манефа. В том же лесу учительной матери Галиндухи гробница, и к ней богомольцев много приходит. Знать то место, где сожглися, — спросил Василий Борисович. Признаку теперь не осталось, ведь больше 1,5 года после того прошло, — ответила Манефа. Малая полянка в лесу, старый голубец на ней стоит, а возле 4 высоких креста, вот и все. Сноска. Голубец. Могильный памятник, состоящий из деревянного сруба с кровлей на 2 ската и с крестом на ее середине. Прежде в лесных сторонах ставили их и на кладбищах. Теперь они запрещены. От жилья удалено, место пусто. Чему там быть? 80 или больше тому еще находили угольки от сожженной в Варлаамовской келии. А ныне и того нет. Все разобрано правоверными. По обителям те Варлаамовы угли сохраняются. И у нас в обители есть таковые угольки. Воду с них болящим даем. И по вере пьющих целения бывают. Дивные у вас, матушка, места по лесам, с умилением молвил Василий Борисович. Ваши пустыни, яко книги, проповедуют силу Божию, явленную во святых его угодниках. «Дивен Бог во святых его», — набожно сказала Манефа, опуская очи. «Люди мы, Василий Борисович, простые, живем не ради славы, а того только испытуем, какобы вечное спасение восхитите. Потому бумаге и чернилам повести о наших преподобных не предаем. Токмо в памяти, что в книге златом начертанной храним добропобедные подвиги их. Поживи с нами, испытай пустынные наши места. Возвестят они тебе славу Божию, в преподобных отцах явленную. Много свято почитаемых мест по лесам Керженским и Чернораменским. Яко Крин, процветала пустыня наша. Много в ней благодати было явлено. А теперь всему приходит конец. С тяжелым вздохом прибавила Манефа и поникла головой. Все молчали. «Благословите же, матушка!» — прервал молчание Василий Борисович. «После бы трапезы отправился я к отцу Сафонтию. Утреннюю там ведь солнечным всходом зачинают. Надо поспеть». «Поспеешь, друг». «Поспеешь», — сказала Манефа. «Нечто я тебя пеша пущу. Обвечереет, велю под воду сготовить. К свету ты доедешь, ночи теперь светлые. На Ларионова поезжай, прямиком. Дорога блага, зато недалеко. 15 верст, больше не наберется». «Из вашего послушания, матушка, выйти не могу», — ответил Василий Борисович. «Может, из обительских кто поедет?» — спросил он. «Как не поехать?» «Поедут», — молвила Манефа. «Завтра увидишь, как у нас память отца Сафонтия справляют. Сначала утреннюю собор не поем, потом часы правим и канон за единоумершего. А после соборного канона особные зачнут петь по очереди от каждой обители, из которой приедут старицы. Прежде сама я каждый год к отцу Сафонтию езжала. Но не могу. Опять боюсь слечь. Аркадию пошлю, уставщицу. У нее же с родственники в Деянове есть, оно и кстати. И тебе с нею будет где пристать. Успокоишься там, после службы-то. Служба будет долгая и ранняя. И нас бы, матушка, с Марьюшкой да с Устиньей пустила, — молвила Флёнушка, обращаясь к Манефе. — Без себя не пущу. Бед натворите, — строго ответила Манефа. — Никаких бед не натворим, — подхватила Флёнушка. — Как только отпоем канон, прямо в Деяново. — И не поминай, — сказала Манефа. — Тут Василий Борисович немало греха и суеты бывает, — прибавила она, обращаясь к московскому гостю. — С раннего утра на гробницу деревенских много найдет. Из городу тоже наедут. Всего ведь только 5 верст до городу-то. Игрища пойдут, песни, сопели, гудки, из ружей стрельбу зачнут. А что под вечер творится, о том не лети глаголати. Да ведь мы бы с матушкой Аркадией, — завела была опять Флёнушка. — Углядеть ей за вами, как же! — возразила Манефа. — Устиньюшка! Из-за перегородки выглянула Устинья Московка. Молви Дементью подводы готовил бы к отцу Сафонтию ехать, стала приказывать Манефа. Гнетка с Соловенькой, в мою кибитку, сам бы Дементий вез. Василий Борисович в той кибитке с Аркадией поедет. А Сивую с Буланой в Никанорину повозку заложить, править Меркулу. А кому в той повозке сидеть, после скажу. Аркадии накажи, перед солнечным заходом зашла ко мне бы. Веренеюшке молви, канун бы сготовила, допутную трапезу, человек на десяток. Матери Таифе скажи, поминок сготовила бы деяновскому сроднику Аркадии. Обночует, может, статься у него. Мучки пшеничной полмешка припасла бы, овса четверть, да соленой рыбы сколько придется. Пряников да орехов ребятишкам, хозяйки на вину. Да чтоб Аркадия ладану взять не забыла, да свеч. Акацию брала бы из стареньких, нову-то не поломать бы дорогой. Бутыль взяла бы побольше, на воду из кладезя. А того бы лучше бочонок недержанный. Бутыль-то разбиться может дорогой. Прикажи, чтоб должным порядком все было, ступай. Сотворив перед игуменьей метание, вышла Устинья Московка. «Оворотишься от Сафонтия», — молвила Манефа Василию Борисовичу. «На пепел отца Варлаама съезди, да заодно уж и к матери Галендухе. Сборища там бывают невеликие, соблазны от мирских человек не увидишь, место прикровенное». В это время отворилась дверь и вошла в келью казначея Таифа. Положив уставной семипоклонный начал, и, сотворив метание, подала она игуменье письмо и сказала. «Канон Елфимовский привез. В город ездил. Там ему осмушников Семен Иванович отдал». Молча распечатала Манефа письмо. Посмотрела в него и молвила. «От Дрябиных из Питера». «От Дрябиных?» — спросил Василий Борисович. «Вы и с ними тоже в знакомстве, матушка?» «Благодетели», — ответила Манефа. — Дрябины давно наши обители знаемы. Еще ихни родители с покойницей матушкой Катериной знакомство водили. Когда нашим старицам в Питере случается бывать, завсегда пристают у Никиты Васильевича. — Ведь они с Громовыми были первыми затейщиками австрийства, — сказал Василий Борисович. — Знаю, — ответила Манефа. — Они же ведь и в сродстве меж собой. Дочка Никиты Васильевича, Акулина Никитишна, за Громова выдана. — Так точно, — подтвердил Василий Борисович. — По родству у них и дела заедино, — сказала Манефа. — Нам не то дорого, что Громовы с Дрябинами да с вашими москвичами епископство устроили, а то, что к знатным вельможам вхожи, и какие бы по старообрядству дела ни были, все до капельки знают. Самим Громовым писать про те дела невозможно, опаску держат. Так они все через Дрябиных. Поди и тут о чем-нибудь извещают. Читай-ка, Фленушка. Манефа подала ей письмо, и та начала. «Пречестной матушке Манефе, а еже во Христе с сестрами землекасательное поклонение. Присем, просим покорнейше вашу святыню не оставить нас своими молитвами ко Господу. Да еже управите путь наш ко спасению и никосно поминать о здравии Никиты, Анны, Илии, Георгия, Александры и Акулины и сродников их, а родителей наших, по имеющемуся у вас помяннику беспереводно. Гостила у нас на Святой Пасхе старица Мелитина из ваших местов, из Фундрикова скита, а сама родом она валдайская. И сказывала нам матушка Мелитина, что вам, пречестная матушка Манефа, тяжкая болезнь приключилась, но Господу помогащу исцеление получили. И мы со всеми нашими домашними и знаемыми много тому порадовались и благодарили Господа, оздоровившего столь пресветло сияющую во благочестии нашу матушку, крепкую молитвенницу о душах наших. Присем, матушка, с превеликим прискорбием возвещаем вам, что известный вам человек в прошедший вторник находился во едином месте и доподлинно узнал о бурях и напастях, хотящих на все ваши жительства восстать. И та опасность немалая, а отвратить ее ничем не предвидится. Велено по самой скорости шошле лтик и послать, чтобы онилась и шель помоц разобрать, и которые, но мешифни не приписаны, тех бы шопшил сак. Сноска. Это так называемая тарабарская грамота, бывшая в употреблении еще в 17 веке и ранее. Некогда она служила дипломатической шифровкой. Теперь употребляется только старообрядцами в их тайной переписке. Пишутся согласные буквы русской азбуки в таком порядке. Б, В, Г, Д, Ж, З, К, Л, М, Н, Щ, Ш, Ч, Ц, Х, Ф, Т, С, Р, П. И употребляют Б вместо Щ, Щ вместо Б и так далее. По этой тайнописи в письме к Манефе было написано: «Велено по самой скорости во все скиты послать, чтобы их описать и весь народ разобрать, и которые по ревизии не приписаны, тех бы вон выслать». Кроме этой, самой употребительной тайнописи, у старообрядцев есть еще несколько других. «Подай!» — прервала Манефа. «Сама разберу». «О, Господи! Владыка многомилостивый!» — промолвила она с глубоким вздохом, поднимая глаза на иконы. «Разумеешь, друг, тайнописание!» — обратилась она к Василию Борисовичу. «Маленько разумею, матушка», — ответил он. «Понял?» — спросила Манефа. «Понял. Чем бы вот с сафронами вожжаться, тут бы руку-то помощи Москва подала», — с жаром сказала Манефа. «Да куда ей?» — примолвила она с горькой усмешкой. «Исполнились над вашей Москвой слова пророческие. Уты утолсти, ушири и забы Бога Создавшего. Соберешься к Сафонтию? Зайди ко мне, Василий Борисович». Встала Манефа, и матери и белицы вся одна по другой в глубоком молчании вышли из кельи. Осталась с игуменьей Фленушка. Последнюю вышла Устинья. За ней петушком Василий Борисович. Настиг он румяную красотку на завороте у чуланов и щипнул ее сзади. «Ух, чтоб тебя!» — чуть не вскрикнула Устинья. В ту самую пору вышла из боковой кельи Марьюшка. Вздохнув, Василий Борисович промолвил вполголоса: «Искушение!» Затем приосанился и тихо догматик запел: «Всемирную славу от человек прозябшую». Проводя московского посланника, Манефа принялась за перевод тарабарского письма Дрябиных. Грозны были петербургские вести. Извещал Дрябин, что в комитете министров решено дело о взятой на Дону соборной Оленевской книжке. Велено переписать все обители Оленевского скита и узнать, давно ли стоят они, не построены ли после воспрещения заводить новые скиты, и те, что окажутся недозволенными, уничтожить. Писал Дрябин, что дошло до Петербурга о Шарпанской иконе и о том, что тамошние старицы многих церковников в старую веру обратили. Навели справку в прежних делах. Нашли, что Шарпанский скит лет 15 перед тем сгорел дотла. А это было после воспрещения заводить новые скиты. Потому и хотят послать из Петербурга доверенных лиц, разузнать о том доподлинно. И если Шарпан ставлен без дозволения, запечатать его, а икону, оглашаемую чудотворной, взять. Уповательно, прибавлял Дрябин, что и по всем другим скитам керженским и чернораменским такая же переборка пойдет. Дошло де до петербургских властей, что много у вас живет беглых и беспаспортных. Громовы, писал в заключение Дрябин, неотступно просили, кого нужно, хоть на время отвести невзгоду от керженца. Два обеда ради того делали. За каждым обедом человек по 20 генералов кормили. Да на дачу у себя Громовы великий праздник для них делали. Всем честили, всем ублажали, однако ж ни в чем успеть не могли. Потому что вышел сильный приказ впредь староверам по тачке не давать и держать их в строгости. О красноярском деле ни слова. Не дошли еще, видно, вести о нем до Питера. Призадумалась Манефа. Сбывались ее предчувствия. Засуча рукава и закинув руки за спину, молча ходила она ровными, но быстрыми шагами взад и вперед по келье. В глубоком молчании сидела у окна Фленушка и глаз не сводила с игуменьи. «Почтовую бумагу достань», — сказала Манефа. «Со слов писать будешь. Здесь садись. Устинья!» Фленушка вышла за бумагой, Устинья явилась в дверях. «Никого ко мне не пускать, ни по коему делу. Недосужно, мол», — сказала ей Манефа. Низко поклонясь, Устинья спряталась в свою боковушу. Через минуту она опять выглянула и спросила. «Обедать не собрать ли? В келарне давно уж трапезуют». «Не до еды», — резко ответила ей Манефа. «Ступай в свое место, не докучай». Минуты через две Фленушка сидела уж за письмами. Хотя по келье Манефа сказывала ей, что писать. Первое письмо — в город к тамошнему купцу Строинскому, поверенному по делам Манефы. «Ради Господа, благодетель Полуэхт Семеныч», — писала Фленушка, «похлопочи купчие бы крепости на дома совершить как возможно скорее. Крайний дом — к соляным анбарам купи на мое имя. Рядом с ним — на Фленушку. Остальные три дома — на Аркадию, на Таифу, да на Веринею. Хоть и дорожиться зачнут Кожевниковы, давай, что запросят. Денег не жалей. Остались бы только за нами места. За строением тоже не гонись. Захотят свозить на иное место? Пущай их свозят. Отпиши, сколь можно скорее. Сколько денег потребуется? С кем-нибудь из матерей пришлю. Докучься в суде Алексею Семеновичу. Дело бы поскорее обделал. Дай ему четвертную, да еще посули. А я крупчатки ему, а прич того мешка два пошлю. Да икру мне хорошую из хвалы не прислали. Так и ей поделюсь. Только бы по скорости дело обладил. Да нет ли еще поблизости от Кожевниковых продажного местечка али дома большого для Марьи Гавриловны? Хочет по вашему городу в купечество приписаться и торги заводить. Кончив письмо к Строинскому, Манефа другое стала сказывать, к Потапу Максимычу. Извещала брата о грозящих скитам напастях и о том, что на всякий случай она в городе место под келью покупает. Умоляла брата поскорее съездить в губернию и там хорошенько да повернее узнать, не пришли ли насчет скитов из Петербурга указы и не ждут ли оттуда больших чиновников по скитским делам. «Ахаша», — прибавляла Манефа, — «и не совсем еще я от болезни оправилась. Однако ж, хоть через великую силу, а на сырочины по Настеньке приеду. И тогда обо всем прочем с тобою посоветую». В Москву писаны были письма к Петру Спиридонычу, к Гусевым и на Рогожское, к матери Пульхерии, извещая обо всем, что писали дрябины, и о том, какое дело вышло на Красноярском скиту, Манефа просила их в случае неблагополучия принять на некоторое время обительскую святыню, чтоб во время переборки ее не лишиться. «Посылаю я к вам в Москву и до Питера казначею нашу, матушку Таифу, а с нею расположилась отправить к вам на похоронение 4 иконы высоких строгановских писем, да икону о Дигитрии Богородицы, царских изографов, да 3 креста с мощами, да книг хоротейных и старопечатных 3 либо 4. А увидясь с матушкой Августой, шарпанской игуменьей, посоветую ей и Казанскую Богородицу к вам же на Москву отправить. Доколь не утишится воздвигаемая на наше убожество презельная буря озлоблений и напастей. А то, оборони Господи, лишиться можем столь бесценного сокровища, преизобильно верующим подающего исцеления. Насчет епископа Софрония писала, что, удостоверясь в его стяжаниях и иных недостойных поступках, совершенно его отчуждилось, и попов его ставленья отнюдь не принимает. А о Владимирском архиепископе будет на Петров день собрания, и со всех скитов съедутся к ней. Что на том собрании уложат, о том не применит она тотчас же в Москву отписать. Уведомляла и Василия Борисовича, благодарила за присылку столь дорогого человека и просила не прогневаться, если задержит его на Керженце до окончания совещаний о новом архиепископе и о грозящих скитам обстоятельствах. За письмом к Дрябину долго просидела Фленушка. Все сплошь было писано тарабарской грамотой. Благодаря за неоставление, Манефа умоляла Дрябиных и Громовых постараться отвратить находящую на их пустынное жительство грозную бурю. Уведомляла о красноярском деле и о скором собрании старец изо всех обителей на совещание о Владимирском архиепископе и о том, что делать, если придут строгие о скитах указы. Кроме того, были писаны письма во все скиты к игуменьям главных обителей, чтоб на Петров день непременно в Комаров к Манефе съезжались. Будет, дескать, объявление о деле гораздо поважней Владимирского архиепископства. День к вечеру склонялся. Измучилась Фленушка писавши. А Манефа, не чувствуя устали, бодро ходила взад и вперед по келье, сказывая, что писать. Твердая, неутомимая сила воли виднелась и в сверкающих глазах ее, и в разгоревших селонитах, и в крепко сжатых губах. Глядя на нее, трудно было поверить, что эта старица не дольше 6 недель назад лежала в тяжкой смертной болезни и одной ногой в гробу стояла. Когда Фленушка кончила письма, Манефа внимательно их перечитала и в конце каждого сделала своей рукой приписку. Потом запечатала все, и тогда только, как Фленушка надписала на каждом, кому и куда письмо посылается, заговорила с ней Манефа, садясь у стола на скамейку. «Потрудились мы с тобой, Фленушка, ради праздника. Заморила я тебя. Кому Троицын день, а нам с тобой сочельник? Подь-ка, голубка, потрапезуй. Да скажи Устинье, кликнула бы скорее Таифу. Я было хотела просить тебя, матушка, — молвила Флёнушка, не трогаясь с места. — Что тебе надо, моя ластушка? — мягким голосом ласково спросила ее Манефа. — Отпусти к Сафонтию. Умильно взглянув на нее, молвила Флёнушка. — Сказано, не пущу. Значит, не о чем и толковать, — нахмурясь сказала Манефа. — Каждый год езжали. Потупясь, в полголоса проговорила Флёнушка. — Со мной, — перебила Манефа. — Так и я бывала, жду не дождусь, кончилась бы служба, да скорее бы с поляны долой. Все глаза, бывало, прогляжу за вами. А матери Аркадии как усмотреть? Ни словечко не ответила Флёнушка. Подошла к столу, отобрала письма к матерям и спросила. — С Аркадией пошлёшь? К Сафонтию со всех обителей матери съедутся. Зараз бы всем можно было раздать. А с работниками посылать, когда развезут? — Правда твоя, — молвила Манефа. — Так будет лучше. Не хотелось бы только с Аркадией отправлять. В разговорах лишнего много от своего ума наплетет. — А надо еще и на словах с матерями говорить? — спросила Флёнушка. — Без того нельзя, — ответила Манефа. — А про то, что дрябины пишут. Не всем же, чай, матерям сполна сказывать, — продолжала Флёнушка. — До поры до времени можно ли всем про то говорить? — молвила Манефа. — Попробуй-ка Евникии Прудовской сказать. В тот же день всему свету разблаговестит. Хлопот после не оберешься. — О матушке Августе Шарпанской, думаю, надо сказать, — продолжала Флёнушка. И за Ленева, матушке Маргарите тоже, я думаю, надо. Матушке Фелицате тоже, а еще кому? — Да больше-то, пожалуй, и некому, — молвила Манефа. — До Петрова дня все дело надо втайне держать, чтобы успеть в городу места подешевле купить. А то, пожалуй, при совершении такупчий сделают препятствие, либо задержку какую. Да и Кожевниковы, как узнают, что готовится нам из обителей выгонка. Такую цену заломит, что только ахнешь. Не суметь этого, Аркадии, не суметь. Очень уж она невоздержана на язык. Опять же, у Евникеи в прудах Аркадьины сродницы живут. Хоть наказывай ей, хоть не наказывай, не утерпит. Да капельки все расскажет им. А те Евникеи. А Евникеи сказать... Все едино, что на базаре с барабаном в народ объявить. «Разве матушку Таифу пошлешь?» — сказала Флёнушка. «То-то и есть, что нельзя», — молвила Манефа. «В Москву Таифе надо ехать, да в Питер. Завтра же ей отправляться». «Кого же, коли не Таифу?» «Ума не приложу», — ответила Манефа. «Вот вертись тут одна, как знаешь. Обитель большая». А доведется нужное дело. А прич Таифа и послать некого. — Пошли меня, матушка. — Все управлю, — подхватила Флёнушка. — С ума сошла! Потебель такое дело! Подняв голову и пристально взглянув на Флёнушку, молвила Манефа. — Попробуй, увидишь, — сказала Флёнушка, глядя в упор на Манефу. — Полно пустяки городить, — проговорила Манефа. Статочно ли дело тебя посылать? Вольно тебе, матушка, думать, что до сих пор я только одними пустяками занимаюсь. Сдержанно и степенно заговорила Флёнушка. Ведь мне уж 25-й в доходе. Из молодых вышла. Мало ли много своего ума накопила. А кому твои дела больше меня известны? Таифа и та меньше знает. Иное дело сама от Таифы таишь, а мне сказываешь. А бывало ль, чтоб я проговорилась когда? Чтоб из-за моего болтанья неприятность какая вышла тебе? — Да к чему ты все это говоришь мне? — спрашивала Манефа. — А к тому, говорю, чтоб к Сафонтию меня ты послала. Аркадия свое дело будет управлять, а я с матерями что надо переговорю. — решительным голосом сказала Фленушка. «Набаламутишь?» — молвила Манефа. «Да что я за баламутница в самом деле?» — резко ответила Фленушка. «Что в своей обители иной раз посмеюсь, иной раз песню мирскую спою? Так это, матушка, дома делается, при своих, не у чужих людей на глазах. Вспомнить бы тебе про себя, как в самой-то тебе молодая кровь еще бродила. Замолчи!» — остановила Манефа Фленушку. «С чего ты взяла такие речи мне говорить, а? Старые матери мне сказывали, что была ты у отца с матерью дитя любимое, балованное, что до иночества была ты развеселая, что на уме у тебя только песни да игры бывали. Видно, и я в тебя, матушка», — усмехнувшись, сказала Фленушка. «Какие матери тебе сказывали, которые?» — взволнованным голосом спросила Манефа. «Покойница Платони договаривала», — ответила Фленушка. «Нечто помнишь ее?» — с испугом спросила Манефа и тяжело перевела дыхание. «Как же не помнить? Как теперь на нее гляжу?» — отвечала Фленушка. «Ведь я уж семилеткой была, как она побывшилась». «Что ж Платонида тебе сказывала? Что? Говори! Все-все говори!» Дрожащим от волнения голосом говорила Манефа, опуская на глаза камелавку и закрывая все лицо креповой наметкой. «Мало ли что, всего не упомнишь», — ответила Фленушка. «Добрые советы давала. Почитай, — говорила, — матушку Манефу, как родную мать свою». «Что?» — вскрикнула Манефа, но тотчас же сдержала порыв встревоженного сердца. Обдернув наметку, она склонила голову. «Почитай, — говорила ее, — как мать родную, — повторила Фленушка. «Тебе, — говорила она, — во всем свете никого нет ближе матушки Манефы. Вот что говорила мне Платонида». «А еще?» — глухо прошептала Манефа. «Не помню, — ответила Фленушка. Смолкла Манефа. А Фленушка все еще стояла перед ней и молча общипывала листья, состоявшие в углу троицкой березки. Минут с пять длилось молчание. «Обедать ступай», — сказала Манефа. «Не хочется», — обиженным голосом ответила Фленушка, продолжая ощипывать березку. Взглянула на Фленушку Манефа, а у ней слезы по щекам бегут. «Устинья!» — крикнула игуменья. Устинья вошла и стала перед нею. «Кликни Таифу», — молвила ей Манефа. А когда Устинья вышла, обратилась к Фленушке и сказала: «Сбирайся к Сафонтию». Фленушка промолчала. Нескорой поступью подошла к столу, взяла письма и спросила: «Раздать?» «Раздай», — ответила Манефа. «Марье с Устиньей собираться?» «Хорошо», — молвила Манефа, и с нетерпением махнула рукой. Тихими шагами пошла Фленушка в боковушу. Там у окна сидела грустная, угрюмая Марьюшка. С тоски да со скуки щелкала она каленые орехи. «Турись, турись, Марюха! Наспех сряжайся! К Сафонтию!» Попрыгивая перед ней, кричала Фленушка. «Взбесилась, что ли? Аль совсем с ума своротила?» — привередливо ответила главщица и с досадой отвернулась от подруги. «Попадья взбесилась, не я!» — захохотала Фленушка. И хоть голодна была для праздника, опустилась в пляс перед Марьюшкой, прищелкивая пальцами и припевая. «Как у нашего попа, староверского, взбесилась и попадья, вовсе стюшилась. Староверский поп был до девок добр. Нету денег ни гроша, зато ряса хороша. Он и рясу скидает, красным девкам отдает». «Да отвяжешься ли ты? Господи, как надоело!» — плаксиво вскликнула главщица, оттолкнув Фленушку, в порыве причуд, вздумавшую ерошить ей голову. «Не верещи! Толком говорю! К Сафонтию едем!» — топнув ногой, крикнула Фленушка. «Вот письма к матерям. Со мной посылает». Пересмотрела Марьюшка письма и уверилась, что в самом деле велено Фленушке ехать к Сафонтию. «С кем поедешь?» — спросила она. «С тобою, да с Устиньей», — ответила Флёнушка. «Аркадия поедет. Васеньку прихватим, он нам песенку дорогой споет». «За Васенькой давеча я кое-что приметила», — молвила Марьюшка. «Чего ты приметила?» — спросила Флёнушка. «С Устиньей заигрывает», — сказала Головщица. «А тебе завидно? Ну его к бесу, Чернорылова!» — вскликнула Марьюшка. «Нужно мне этакого. Захочу. В 1000 раз лучше твоего Васьки найду». «А ты, девка, больно-то не зарывайся», — молвила Флёнушка. «Чем тебе Василий Борисович неказист? Совсем как есть молодчик. Ростом не вышел, зато голосом взял». «Легко ли дело?» — перебила Головщица. «Ножки, как лутошки. Ходит, приседает, ровно редьку сажает. С тобою говорить надо поевши. А у меня сегодня, кроме чая, маковой росинки во рту не было», — сказала Флёнушка. «Принеси-ка чего-нибудь, а я меж тем в дорогу стану собираться». Неподалеку от деревни Дияново, в стороне от большой дороги, стоят 2 деревянных креста. Каждый сажений по 1,5 вышиной. От этих крестов вглубь леса идет узенькая тропинка. Конного езду тут нет. Пройдя без малого версту по этой тропе, встретится поляна, поросшая лесными травами. Среди ее ветхий, полусгнивший голубец с тесовой крышей на 2 ската. Скат, обращенный к северу, от старости почти сплошь порос серо-зеленым ягелем. Сноска, ягель, лишай, растение, близкое к мхам. Под нижним венцом голубца много ям, нарытых руками богомольцев, бравших песок ради целения от недугов. Рядом с голубцем возвышаются саженные старые деревянные кресты. А между ними вросла в землю невысокая часовенка. В ней на полке несколько обленявших образов. В стороне неглубокий колодец. Вода его тоже слывет в народе целебной. Больше нет ничего на поляне. Лишь крапива напоминает, что когда-то тут было жилье. Это гробница Сафонтия. Пусто теперь место, где, укрываясь под сенью дремучего леса, когда-то стояла невеликая, но по всему Керженцу, по всему старообрядству славная обитель словецкого выходца Сафонтия. Зимой всю поляну снегом заносит. Из сугробов не видать ни гробницы, ни часовенки. Только верхушки крестов немного заметны. Летом ходят сюда на поклонение отцу Сафонтию, но редко. Большие сборища бывают только на Духов день. Разоренная Петеримом часовня Сафонтиева скита ставлена была во имя этого праздника. И по скитскому обычаю ежегодно на этот праздник собирались к Сафонтию прихожие богомольцы. Для них поставлялись у него столы с великими кормами, и чинились великие учреждения. Сноска. Учреждение. Угощение. В память того праздника и тех кормов до сих пор ежегодно на Духов день собирается сюда окрестный и дальний народ. Запустело место, где жил отец Сафонтий, куда сходились на соборы не только отцы с Керженца и со всего Чернораменья, но даже из дальних мест, из самой зарубежной ветки. Запустело место, откуда выходили рьяные проповедники древнего благочестия в Прикамские леса, на Уральские бугры и в Дальнюю Сибирь. Кержаками до ныне в тех местах старообрядцев зовут, в память того, что зашли они туда с Керженца, со скитов Сафонтиева согласия. Запустело место, где Сафонтий боролся с соседними ануфрианами, чтившими за свято богоборные письма Аввакума о Пресвятой Троице. Запустело место, где Сафонтий отстоял самостоятельность Керженца не покоряясь зарубежной ветке. Процвела в одни Сафонтия пустыня, им насаженная. И не дожил он до грозного дня, когда по повелению Петерима капитан Ржевский послал из Нижнего рассыльщиков по бревнам разнести и часовни, и кельи обительские. Тогда-то свершилось падение Керженца. 77 скитов было разорено рассыльщиками. Голова Александра Дьякона скатилась под топором палача в Нижнем Новгороде. Несколько старцев сожжено на кострах возле села Пафнутово. И 40 тысяч старообрядцев, не считая женщин, бежало из керженских лесов за литовский рубеж, в подданство короля польского. Все то было, и былью поросло. Еще утренняя заря не разгоралась, еще солнышко из-за края небосклона не выглядывало. Как на большой дороге у Сафонтьевых крестов, одна за другой зачали становиться широкие, уемистые скитские повозки, запряженные раскормленными до нельзя лошадьми и нагруженные пудовыми пуховиками и толстыми матерями. Это был первый летний сбор келейниц на одном месте. Чинны и степенны были их встречи. По заученному клали они друг перед другом низкие поклоны. Медленно ликовались и невозмутимо спрашивали одна другую о спасении. Разговоры велись недолгие. Все спешили пешком к гробнице Сафонтия. Там по всем полкам часовенки наехавшие матери расставили ярко горевшие золоченые иконы, украшенные жемчугами и самоцветными камнями. Понавешали под ними бархатные, парчевые и атласные пелены. Расставили подсвечники и зажгли в них не одну сотню свеч. Гробницу также покрыли пеленами. Клубы дыма от росного ладана наполняли часовню, и голубыми струями вились из нее по свежему утреннему воздуху. Началась служба. Громкое пение нескольких десятков съехавшихся изо всех обителей певиц оглашало пустынное место. Уже совсем обутрило, и отправляемая на гробницы служба подходила к концу, когда толпы народа в праздничных нарядах стали мало-помалу сходиться на поляну. Ситцевые и кумачные рубахи деревенских парней и разноцветные сарафаны молодиц и девушек смешались с черными рясами келейниц. Пестрая толпа вскоре сделалась еще разнообразней. Пришли горожане. Все приходившие молились у гробницы, брали песочку. Иные отламывали кусочки гнилушек от голубца. А потом шли умываться к целительному кладезю, по преданию, ископанному руками самого Сафонтия. Скитские матери только что кончили службу. Загасили в часовенке свечи, сняли образа и пелены и все отнесли к повозкам. Когда пришла на поляну праздничная толпа, и часовня, и гробница имели уже обычный свой вид. На поляне скоро стало тесно. Народ разбрелся по лесу. Сжавшись в кучку, матери держались в сторонке. Рассевшись в тени меж деревьев, поминали они преподобного отца Сафонтия, привезенными из обители яствами, и приглашали знакомых разделить с ними трапезу. Отказов не было, и вскоре больше 150 человек, разделясь на отдельные кучки, в строгом молчании ели и пили во славу Божию и на помин души отца Сафонтия. Деревенские парни и горожане обступили келейниц и, взглядывая на молодых старочек и на пригоженьких белиц, отпускали им разные шуточки. А вот в стороне от гробницы городской торгаш раскинул крытый парусинным шатром подвижной стол с орехами, пряниками, рожками и другими гостинцами. С другой стороны, с Сафонтьевой поляны, появился такой же стол, и такой же парусинный шатер с вареной печенкой, со студенью и другими закусками, с расписными жбанами ядреного квасу и с мягкими с обоих сторон востроносыми сайками, печенными на соломе. Рядом юркий целовальник из елотомцев, в красной александрийской рубахе и плисовых штанах, поскрипывая новыми сапогами, расставлял на своем прилавке полштофы и косушки, бутылки с пивом и медом. Веселый говор сменил только что стихшие заупокойные стихеры. Где-то в лесу послышалась гармоника, забрянчала балалайка. Кто-то залился громкой залихватской песнью. К нему пристали десятки мужских и женских голосов. Раздался выстрел из мушкетона. Другой, третий. Матери по добру, по здорову долой с Сафонтьевой поляны, где народное гульбище стало разыгрываться нараспашку. Вплоть до позднего вечера продолжался широкий разгул поклонников Сафонтия. Хороводов не было. Зато песни не умолкали, а выстрелы из ружей и мушкетонов становились чаще и чаще. По лесу забродили парочки. То в одном, то в другом месте слышались и шелест раздвигаемых ветвей, и хруст валежника, и девичьи вскрикивания, и звонкий веселый хохот. Так кончились Сафонтьевы помины. Выйдя из лесу на большую дорогу, разложили келейницы свой скарб по повозкам и одна за другою пошли пешком в Деяново. Тут недалеко, всего версты полторы. У каждой матери были в той деревне свои знакомые, с раннего утра ожидавшие Сафонтьевых поклонниц. В каждом доме хозяйки, рук не покладающие, варили рыбные похлебки, пекли пироги и оладьи, стряпали яичницы, пшенники и лапшонники, пшенницы да лапшонницы, кисели черничные, кисели малиновые, кисели брусничные и другие яства праздничного крестьянского обеда. За эти трапезы келейницы щедро расплачивались разными припасами, а иногда и деньгами. Вот одни за другими идут матери, окруженные белицами. Идут, а сами то и дело по сторонам оглядываются. Не улизнула ли которая белица в лесную опушку грибы собирать? Не подвернулся ли к которой деревенский парень? Не завел ли с ней греховодных разговоров? Еще на Сафонтьевой поляне, только что покончили службы, старицы покрыли свое иночество широкими черными платками. Сноска. Иночество. Так называется весь головной убор старообрядских инокинь. Камелавка, наметка и апостольник. Но, несмотря на такое скрытие иночества, под шерстяным платком всякий узнавал скитницу по ее поступи и по всему наружному виду. Вот впереди других идет сухопарая невысокого роста старушка с умным лицом и добродушным взором живых голубых глаз. Опираясь на посох, идет она не скоро, но споро, твердой, легкой поступью, и оставляет за собой ряды дорожных скитниц. Бодрую старицу сопровождают четыре инокини, такие же, как и она, постные, такие же степенные. Молодых с ними не было, да очень молодых в их скиту и не держали. То была шарпанская игуменья, мать Августа с сестрами. Обогнав ряды келейниц, подошла к ней Фленушка. Там, на многолюдстве, в большом собрании, не посмела я доложить вам, матушка Августа, про одно дельце, — сказала она. Матушка Манефа нарочито послала меня сюда поговорить с вами. — Говори, что наказано, — молвила Августа строго, но с кроткой на устах улыбкой. — Пройдемтесь сторонкой, — сказала Фленушка. — Аль по тайности что? — равнодушно спросила мать Августа. — По тайности, — ответила Фленушка. И обе перешли на другую сторону широкой столбовой дороги. — Эку жару Господь посылает, — молвила Августа, переходя дорогу. «Да полден еще далеко. А гляди-ка, на солнышке-то как припекает. По старым приметам, яровым бы надо хорошо уродиться. Дай-ка, Господи, благое совершение!» «Ну что же, красавица, какие у тебя до меня тайности?» — спросила она Флёнушку, когда остались они отдаля других келейниц. «Письмецо матушка Манефа до вас прислала и на речах кое о чем приказала», — молвила Флёнушка, отдавая письмо. «Не матушкина рука», — взглянув на письмо, сказала Августа, и спрятала его под апостольник. «Не совсем еще оправилась она после болезни-то», — ответила Флёнушка. «Самой писать еще не вмоготу». «Я с ее слов написала». «Ты писала?» — кротко спросила мать Августа, вскинув глазами на Флёнушку. «С матушкиных слов», — ответила Флёнушка. «На конце и ее руки приписка есть. Поглядите». «Погляжу», — молвила Августа. «Какие же тайности ты мне скажешь?» «Да насчет того, что тут написано. Матушка велела вам на словах объяснить». «Что ж такое?» — спросила Августа. «Зовет к себе на Петров день», — сказала Флёнушка. «Собрание будет у нас в обители. Изо всех скитов съедутся матери». «По какому это делу?» «Из Москвы насчет епископа прислали посланника». «Неприемлем», — отрезала Августа. «Из-за этого не стоит старой кости трясти. Не буду». «Сафронтию отвержену быть», — продолжала Флёнушка. «Не наше дело», — сказала Августа. «Нового архиепископа думают поставить, Владимирского», — продолжала таки свою Флёнушка. «Неприемлем», — еще раз отрезала Августа и хотела идти через дорогу к своим старицам. «Да еще про скит ваш писано, матушка, и мне больше про это поговорить наказано», — молвила Флёнушка. «Что ж такое?» — бесстрастно спросила Августа. «Из Питера письма получены», — сказала Флёнушка. «Казанскую у вас хотят отобрать. Насчет вашего скита велено разузнать, не после ли пожара он ставлен». «Слышала», — равнодушно отозвалась мать Августа. «На этот счет и велено мне с вами переговорить», — молвила Флёнушка. «Дело общее. Всем бы надо вместе обсудить его, как и что делать». «Судить-то нечего», — молвила Августа. «Как беду отвести? Где искать помощи заступников?» — говорила Флёнушка. «Есть у нас и помощь, и заступа», — сказала мать Августа. «Других искать не станем». «Где же ваша заступа?» — спросила Флёнушка. «У царицы небесной», — твердо ответила Августа. «Покаместь она, матушка, убогого дома нашего не оставила. Какую еще нам искать заступницу? Не на помощь человеческую, на нее надежду возлагаем. Скажи, красавица матушке Манефе, не прогневалась бы, не посердитовала на нас убогих, а не поеду я к ней на собрание». «Посоветовались бы, матушка», — молвила Флёнушка. «Нечего мне советоваться. «Не об чем», — прервала ее Августа. «Одна у меня советница, одна и защитница, царица небесная Казанская Богородица. Натринуть ее да пойти на совет человеческий, как же я возмогу? Она, матушка, стена наша необоримая. Она крепкая наша заступница. Не поеду я на ваше собрание. А как отнимут у вас икону-то? Тогда что заговорите?» — резко сказала Флёнушка, сбрасывая напущенную на себя скромность. «Не попустит владычица», — молвила Августа, и, низко поклоняясь Флёнушке, пошла к своим старицам. «Матушка», — сказала, догоняя ее Флёнушка, — «попомните, что на Петров день у нас праздник в часовне. В прежние годы, бывало, вы к нам на Петров день, мы к вам на Казанскую. Благодарим покорно». С поклоном ответила мать Августа. «Коли жива да здорова буду, не примену побывать. А уж насчет собрания, не погневалась бы матушка Манефа, наше дело — сторона, и пошла к своим. Фленушка подошла к Оленевским. Высокая смуглая старица со строгим и умным выражением в лице шла рядом с малорослою толстою инокиней. На каждом шагу задыхавшийся от жары и непривычной прогулки пешком. То были оленевские игуменьи, Маргарита и Фелицата, во всем с Манефой единомысленные. Фленушка передала им письма на Сафонтьевой поляне и там обо всем нужном переговорила. «Ну, что сказала мать Августа?» — спросила Маргарита у Фленушки, когда та подошла к ней. «На празднике быть обещалась, а на собрание не хочет идти», — ответила Фленушка. «Ее дело, как знает», — с досадой молвила Фелицата. «Об епископе, конечно, советоваться ей нечего. Не приемлет, так и разговору нет. А насчет скита ихнего что сказала?» — спросила Маргарита у Фленушки. «Надеюсь, — говорит, — на владычицу. Она у меня, — говорит, — и советница, и заступница, других не желаю», — ответила Фленушка. «Экая гордыня-то! Экая гордыня!» — вскрикнула Фелицата. «Чем бы сообща дело обсудить, да потом владычицу в Москву свести, аль в другое надежное место припрятать? А она поди-ка что, умнее всех хочет быть». «Ну, Господь с ней, как знает, так пуща и распоряжается. Не наше дело, Фелицатушка», — успокаивала Маргарита приятельницу. «Как не наше дело?» — горячилась Фелицата. «Как не наше дело? Сама знаешь, что будет, коли отберут из Шарпана владычицу. Тут всех скитов дело касается, ни одного Шарпана. Нет, этого нельзя. На собрание надо эту гордячку под власть подтянуть. Чтобы общего совета слушалось, так нельзя». «А чем ты ее под власть-то подтянешь?» — спросила Маргарита. «Не захочет слушать. Чем приневолишь? Как по общему согласию решим, так должна будет послушать», — сказала Фелицата. «А плевать ей на общее-то наше согласие», — с усмешкой молвила Маргарита. «Кому пойдешь на нее жалобиться?» «В Москву напишем», — сказала Фелицата. «А что ей Москва-то?» — продолжала Маргарита. «Шарпанский, и без того ее знать не хотят. Не нам с тобой они чета, Фелицатушка. За сборами не ездят, канонниц по домам не рассылают, никому не угождают, а всех богаче живут». В это время скитницы подошли к деревне и стали расходиться по знакомым. Тут Фленушка успела раздать все привезенные письма. Оленевские с Манефинами в одном дому пристали. Обед, предложенный радушным хозяином, продолжался долго. Конца не было пшонникам да лапшонникам, пшонницам да лапшонницам. Совсем смерклось, когда старицы велели работникам лошадей запрягать. Оленевские игуменья уехали, а мать Аркадия долго еще оставалось у гостеприимного сродника. Искали Василия Борисыча. Кто его знает, куда запропастился? Устинью тоже не вдруг сыскать могли. Сказывала, к улангерским матерям повидаться ходила. Всю дорогу ворчала на нее мать Аркадия. Устинья хохотала, а Василий Борисыч то и дело восклицал. «Ох, искушение!»